26. Анна стояла почти на дороге, спустившись от края черного леса к самому поселку. Вероятно, она чувствовала Скелли и потому держалась на самой границе обнаружения, подойдя так близко, как это только было возможно. Я быстро миновал ее, устремляясь к лесу. Она схватилась за мою руку, кажется, плохо соображая, что делает. Едва мы нырнули под защиту непроницаемой кроны, я остановился и бережно опустил люльку со спящим малышом на землю. «Это он!» — выдохнула Анна, прижав зашевелившегося младенца к себе. «Я чувствую его!» «В смысле? Как чувствуешь? Сердцем?» «Дурак! Как Скелли! При чем тут сердце?» Она счастливо заплакала. Все это время я стоически терпел метели задуванчиков, медленно накачивающую меня непрошенной энергией. За звоном в ушах я не мог уже ничего делать. «Ань, тебе надо как-то разрядиться, что ли? Как ты это там делаешь? А то я сейчас жахну». Выбрав точку неподалеку, я сливал льющийся жар на землю. Воняло горячим камнем, горелым деревом и бог знает еще чем. Хорошо, хоть горячее пятно не светилось в темноте раскаленной краснотой. Анна что-то тихо зашипела, метель улеглась, только было слышно, как шипит мокрый грунт, избавляясь от кипящей влаги внутри. «Пойдем», — уже спокойным и деловитым тоном сказала она, но ребенка обратно не положила. Двинулась вверх по склону, прижимая его к себе. Я вздохнул, нацепил фонарик на лоб и, переложив трофейный скарб в освободившуюся люльку, отправился следом. Заснуть удалось лишь под самое утро. Бессонная ночь, полное приключений, длинный день до того и крохотное существо, постоянно желающее есть, ходить в туалет, требовать убрать, что он тут наделал, обязательно успокоить, покачать, потом на всякий случай проверить, не заснули ли мы. Все это вымотало меня до дна. Я еще пытался поначалу участвовать в этой суете, но в конце концов сдался и заснул, как выяснилось, уже поздним утром, там, где и сидел. Она уже не спала. Она выглядела усталой и не выспавшейся, но абсолютно счастливой. Схватив наскоро сооруженный бутерброд, я направился наверх к полусфере. Мне надо было проверить по пути летающую машину и осмотреться. А главное, мне надо было немного подумать. Что делать дальше? Как выяснилось, выбора у меня уже не было. Едва я забрался на площадку, окружавшую древнее сооружение, как замер, пораженный увиденным. Прямо посреди бухты на якоре стояла яхта Сама. Тот, видимо, надеясь, что в монастыре не в курсе, чей у них ребенок, заявился без всяких политесов и разведок прямо в бухту угла. С вершины не был виден сам угол, скрывавшийся за поросшими лесом склонами. Только бухта, невысокий холм слева, длинный отрог которого и образовывал защиту от океана. Ползущий с севера паром и одинокая яхта, едва видимая над верхушками черного леса. Я торопливо спустился вниз. «Ань, твой отец пришел». Девушка обрадованно скинулась. «Прекрасно! Летим на самолете!» «Я в этом не уверен. Мы не знаем, что там происходит. Мы не знаем, что делают Скелли. А вдруг они уже обнаружили похищение? На нас нападут. Более того, думаю, что на нас нападут в любом случае, если мы начнем летать над углом, не скрываясь. Что еще хуже? Если они поймут, что между яхтой и нами есть связь, то могут напасть на яхту. А на ней нет сейчас Скелли. Мне вообще поступок сам не очень нравится». Если Скелли знают, чей у них ребенок, и знают, чья это яхта, то ты понимаешь, что за этим последует? Вряд ли им кто-то сказал это. «Мы не знаем. Могла знать, например, только старшая сестра. Но и этого будет более чем достаточно. Сам слишком рискует. И, честно говоря, я не понимаю, зачем. Может, у него что-то случилось на судне?» Она нахмурилась. «И что ты предлагаешь?» «Я спущусь в поселок один. Самолет останется с тобой. Это твой путь для отступления». «Какого еще отступления? Я сожгу здесь и этот поганый поселок, и этих мерзких бесплодных лгуней!» Я успокаивающе поднял ладони. «Ань, не забывай, ты теперь не одна. Малышу много не надо. Он может не пережить твоей победы. Ты же не оставишь его одного в лесу, пока будешь геройствовать. Да и ты нам нужна живая. Против 17 скелли вряд ли ты выстоишь. Поэтому я спущусь тихо и спокойно вниз. Найду способ передать сообщение на яхту, чтобы шли вдоль южного берега. Остальное дело техники. Хорошо?» «Ладно». Она подняла на меня глаза, в которых билось беспокойство. «Илья, ты только не лезь никуда, хорошо? Просто передай сообщение и назад». «Я не идиот. Увижу скелли, уйду». Девушка встала и прижалась ко мне. «Мы будем тебя ждать. Вкусненького не надо, сразу иди обратно, хорошо?» «Хорошо». Я собрался поцеловать девушку, но она оттолкнула меня. «Все, иди». Заворочился и захныкал малыш. Анна метнулась к люльке, подвешенной под тентом. Я постоял секунду, рассматривая их, и развернулся. «Пора». Труба никаких скелли в поселке не показывала. Я уверенно зашагал по дорожке, идущей прямо в угол. Очень тепло, даже душно. Воняет знакомо черный лес. Блестит показавшийся из-за изгиба тропы океан. Захотелось выйти на берег, раздеться и нырнуть в освежающую чистую воду, простирающуюся за далекий горизонт. Вот показались крайние домики поселка, вдали возвышался постоялый двор. Мелькнули несколько человек, идущие по своим делам. Я двинулся между домов в направлении причалов. Поселок был по-южному сонным и пустынным. Наверное, если убрать туристов, то все южные города выглядели бы именно так. В отличие от земли, здесь я, похоже, был единственным туристом. Хотя, честно признаться, я был скорее агентом на спецзадании, притворяющимся туристом, чем подлинным отдыхающим. Шутка сказать. Я даже не искупался ни разу в океане. Все время по экскурсиям. Исследуют достопримечательности. Причалы — длинный ряд свай из незнакомого дерева, забитый в дно и обильно промазанный по верхней кромке раствором, охлаждали свои ноги в пахучей соленой воде. Утоптанная дорога вдоль них была пустынна. Лишь в стороне, там, где стояли лодки ловцов-лохов, возились с ними рыбаки. Паром, который я видел с горы, уже стоял на дальнем конце длинного пирса, пронзавшего бухту. Там стояли телеги, запряженные валами, там суетились люди, загружая знакомые мне бревна. Видимо, главный экспортный товар небольшого острова, оставшегося от былого континента, со своим главным портом — углом. В отдалении на спокойной воде бухты покачивалась изящным вытянутым телом знакомая яхта со слепительно белой надстройкой. Я осмотрелся. На меня никто не обращал внимания, никто не шел в мою сторону, никто даже не смотрел на меня. Было такое ощущение, что яхта, наскучившая всем украшения, бесполезная и ненужная. На палубе судна никого не было видно, и я двинулся к пирсу, надеясь, что кто-нибудь на яхте заметит меня, если я выйду на самый дальний его конец. правда, уже занятый пришедшим судном из моря тысячи городов. Рядом с паромом обнаружился знакомый купец, кивнувший мне, узнавая. Пара грузчиков заулыбались, увидев недавнего партнера. Но я прошел мимо, помахав недоуменным взглядом во след рукой. Пробравшись мимо суеты вокруг причаленного судна, я заметил то, что не было видно с берега. Одинокую фигурку матроса, сидевшего на самом краю. Матрос оглянулся, заметил меня и вскочил. «Так, для меня оставили посыльного». Выглядел он хмуро и настороженно и не двинулся с места, поджидая, пока я подойду к нему. Стоило мне приблизиться, он протянул скрученную тонкой трубочкой записку. «Это вам». Приняв ее, я спросил, гадая о напряженном виде матроса. «Жарко сидеть тут». Тот пожал плечами. «Где сам?» Матрос как-то испуганно посмотрел на меня, сжался и коротко бросил. «Велено передать это. Говорить ничего нельзя. Я пойду?» Я в недоумении смотрел на него. «Куда пойдешь?» Матрос кивнул себе за спину. Только тут я заметил, что внизу болтается небольшая шлюпка, невидимая сверху. «Так, кем велено передать?» «И кто тебе велел молчать?» «Скелли, кто еще?» Матрос дернул губами и, уже не обращая на меня внимания, полез вниз в шлюпку. Неприятное ощущение возникло где-то в животе и медленно разлилось по телу, прогнав ощущение курортной беззаботности. Я сорвал шнурок, обернутый вокруг записки, и уставился на слоговое письмо Мау, обнаружившееся внутри. «Сегодня, за 2 часа до заката на тонком мысу. Жизнь главы семьи Ур за ребенка. Мальчику ничего не грозит». Итак, времени до вечера еще много, но что с ним делать, не ясно. Своим непродуманным поступком сам подставил под угрозу всю операцию в тот момент, когда до полной победы оставалось всего ничего. Я застыл изваянием под жарким солнцем, провожая взглядом уходящую к застывшей посреди бухты яхте шлюпку. Матрос в ней греб не торопясь, и в этот момент я позавидовал ему. Конечно, у меня было небольшое преимущество перед Скелли. Они не знали, что я могу обнаруживать их присутствие трубой с относительно большой дальности. Прочесав остров с самолета, это было слишком сильно сказано. Речь в лучшем случае шла о поселке и монастыре с окрестными фермами. Я мог бы обнаружить их всех. Но где среди них находится сам? И что делать дальше? Атаковать сестер без помощи Анны безрассудно, да и с ее присутствием это крайне рискованно. Не говоря уж о том, что у меня язык не повернется обратиться к ней сейчас, когда она обрела свое сокровище. Рисковать жизнью не только матери моего сына, но и будущим самого ребенка немыслимо. Кроме того, решись я на атаку, даже имея все шансы на успех, они приведут свою угрозу в исполнение. Мне не особо жалко было Сама, не один раз пытавшегося убить меня. Более того, сейчас я злился на его безрассудство и готов был убить его собственноручно. Но моя Скелли не должна страдать. Она только что пережила страшную трагедию, обернувшуюся восторгом возвращения уже оплаканного малыша, и я боялся, Скелли она или не Скелли. Я чувствовал глубоко внутри нее маленькую испуганную девочку и не мог позволить обидеть ее еще раз. Шлюпка добралась до яхты, обогнув, скрылась за ее корпусом. Я ощутил, что правая сторона лица пылает, истерзанная солнцем, и повернулся. Еще раз достал свою трубу и осмотрелся. Скелли по-прежнему не видать. Ну и хорошо. Поборов сильнейшее искушение разбежаться и прыгнуть в чистую воду океана, я зашагал к берегу. Мне почему-то казалось неуместным наслаждаться купанием, пока мои сидят в лесу на горе. Я решительно зашагал к таверне закупиться вкусностями для них. На конспирацию было уже наплевать. Искать самой большой нужды нет. Если с Келли не хитрят сверх меры, то он будет вечером на этом самом тонком мысу. Конечно, в сопровождении с Келли. Но кто сказал, что его сейчас не сопровождают постоянно? Безумная надежда мелькнула в голове, когда я вновь миновал суету вокруг парома. Я остановился, сбросил рюкзак и, порывшись, вытащил камень для маяка, который оставался на яхте. Если кольцо у Сама, то есть шанс найти его. Увы. Искра отчетливо указывала на яхту. Видимо, Сам даже не озаботился захватить перстень, когда спускался на берег. Вновь накатила злость на самонадеянного главу семьи. Вероятно, сказывалась привычка последнего во всем полагаться только на себя. Убежденность, что никто, кроме него, не сможет решить никаких проблем. Теперь он сам. Одна большая проблема. Ветерок с моря остался за спиной. Я нырнул в раскаленное переплетение улиц поселка. Куда деть Анну с ребенком? Перебраться на яхту, пользуясь отсутствием Скелли? Но тогда Анна узнает о том, что случилось, и наверняка вмешается. Она очень любит своего отца, и я не сомневался, будет рисковать своей жизнью ради него. Единственный вариант — оставить ее на горе, отправив яхту вдоль южного берега на запад. Она будет в курсе, куда ушла яхта, и найдет ее с помощью самолета, что бы ни произошло на мысу. Хозяин постоялого двора был на месте. Трое парней и его люди собрались вокруг барной стойки, выслушивая его указания. Местный вариант планерки. Зал таверны был пуст. Мебель сдвинута, и толстая тетка скребла полы длинной шваброй. Пахло не очень свежей влагой и мокрой пылью. «Матрос, ты куда пропал?» — уставился Сармах. Лица его прислуги, как локаторы, нацелились на меня. Гулял. Хозяин взмахом руки заставил вспорхнуть застывшие лица. На мгновение стало тесно, затем люди стали исчезать один за другим, как схлопывающиеся мыльные пузыри. Вот один исчез на кухне, другой хлопнул входной дверью, третий метнулся куда-то по лестнице, и осталось только шорканье швабры в пустом зале за моей спиной и чем-то довольный Сармах. «Собери мне поесть, Сармах, самого лучшего, что у тебя есть. Человек на пять». Нанялся на яхту. Кажется, я начал понимать причину хорошего настроения хозяина. «Ага». «Тогда деньги вперед. Уговор был до первого судна». Сармах довольно осклабился. «Хорошо». Не стал я портить ему настроение, хотя мог бы предъявить несъеденный завтрак и ужин. «Сейчас все сделаем», — забрав деньги, весело пообещал хозяин и ушел на кухню. Я подвинул стул под недовольным взглядом уборщицы и уселся, дожидаясь заказанного. Меня беспокоило, что сказать Ане. Как объяснить мое отсутствие вечером? Я поймал себя на мысли, что уже решил явиться навстречу, притом один. Собственная решимость в этот момент испугала меня. Но спорить с самим собой было бесполезно. И я занялся составлением плана вранья. Ребенок спал, взяв свое у измученных родителей. Я сидел, привалившись к стволу черного дерева, попивая раствор пастилы из личных запасов. Анна грызла какую-то сладкую палку, что-то вроде сахарного тростника, только маринованного и высушенного до твердости стали. По вкусу местное кулинарное чудо напоминало помесь лакрицы и сливовой пастилы, только, повторюсь, жесткой. Но Скелли, как выяснилось, обожала эти сухие палки, напоминание ее детства. Она на мгновение оторвалась от увлекательного процесса. «Илья, а что ты будешь делать, когда мы вернемся?» «То есть?» Я вынырнул из своих мыслей, касавшихся гораздо более близкой перспективы. «Ну, я про храм». Она странно смотрела на меня. «Ты про тот, что в Арракисе?» «Да». «Не знаю. Но то, что попробую его разбудить еще раз, точно. Жутко любопытно, что дальше будет. А почему ты спросила?» Она замялась и ответила не сразу. «Просто я знаю немного больше, чем ты. И мне почему-то не хочется, чтобы ты это делал. Ань, если ты что-то знаешь, то расскажи, и мы вместе обдумаем это. Я точно не буду делать ничего безрассудного или опасного. А вот так не делай, потому что я не хочу. Это мне непонятно». Скелли молча грызла свое лакомство, а я ждал. «Мне особо рассказывать тебе нечего. Понимаешь, это все легенды. Их очень много, и каким верить, а каким нет, не ясно. Просто, в конце концов, после пробуждения храма, по всем историям, начиналась новая эпоха. Ну, не совсем после пробуждения. Эли появились намного раньше. Но только когда построили храм, жизнь на Мау изменилась навсегда. То, что ты называешь цивилизацией, родилось именно после этого». «И что же здесь страшного или пугающего?» Она вздохнула. «Как будто ты не знаешь, чем это закончилось». «Ань, между строительством храма и катастрофой прошла почти 1000 лет. Тебе не кажется, что называть причиной катастрофы событие, которое произошло за столетие до нее, слегка ошибочно?» Я немного помолчал. «Мне кажется, что ты чего-то не договариваешь. Вряд ли тебя пугает то, что может случиться через 1000 лет. А может и не случится, кстати». «Нет», — тихо ответила девушка. «Меня пугает то, что может случиться сразу после этого». «Ну так говори». «По легенде, храм разбудили Атрих и Скелла. Атрих, кстати, был элем. Так вот, об этом не говорят простым людям. Но в Ордене знают, что их жизнь после этого была совсем непростой. В конце концов, они расстались. Атрих ушел в свой мир, Скелла осталась одна. Это, конечно, глупости все, но ты пойми. Наша история один в один, как у них. Эти Скелли с востока потому и запали на тебя. Ты для них Эль. Настоящий. Я не хочу, чтобы все было как у них». «Ань, что за глупости? Поверь, Атрих точно не был из земли. Этого уже достаточно. И Скелла твоя тоже вряд ли была на его родине. У нас наша жизнь, у них была их. Ничего не повторяется. Даже звезды умирают рано или поздно». Девушка неожиданно очень грустно, прерывисто вздохнула. «Мне стало ее безумно жалко. И я, как обезьяна, на четвереньках подполз к ней и обнял». «Я знаю, что ты это все равно сделаешь. Это судьба», — очень тихо проплакала она. «Поверь, никто не знает будущего. Я тоже не знаю. Зачем бояться того, что может никогда не наступить?» — ответил я ей, имея в виду не далекий храм, а близкую встречу.